Из регулярных телефонных разговоров выяснил, что бабушка сняла копии с наградных документов и фотографий, вывесив их не только в гостиной, но и в помещении лавки в доме, а собиралась еще и во всех наших заведениях. Но эту инициативу удалось пресечь простым вопросом. «Ты что, бабуль, хочешь, чтобы общество решило, будто мы зазнались и мои портреты в присутственных местах вместо государя-императора вешаем? Это же можно и так расценить, а тут не только слухами, что возгордились не по чину попахивает, а и обвинениями в...» Я многозначительно промолчал, а бабушка, сама себе додумав больше, чем я мог бы сказать, испуганно ойкнула и больше к этой идее не возвращалась. Тем не менее, моя ценность на районном рынке женихов, опять дедово выражение, которое я неосторожно употребил в разговоре и, кажется, оно пошло в массы, резко выросло. И неожиданный рост потенциала, и направленность дара, открывающая дорогу сразу в несколько прибыльных отраслей, если бы я захотел туда пойти, и награды, все работало в мою пользу. Соседи Пырейниковы, узнав о силе и направленности дара, только сокрушенно вздыхали. Я выглядел почти идеальным кандидатом в мужья младшей внучки, и разница в возрасте тут бы не помешала, для улучшения породы, так сказать. Но все портило то, что я последний в роду и уйти в род жены никак не мог бы, даже если бы вдруг захотел. А отдать внучку мне, не давало выгод их роду. Нет, в теории возможны хитрые варианты брачных контрактов, когда будущие дети заранее делятся по родам, типа того, что первенец отходит в род отца, второй ребенок – в род матери, если же это будет девочка, и тому подобное. Но в наших краях таким никто никогда не занимался, считая это пережитком прошлого, свойственным некогда титулованным родам, причем в основном – польским. Тем не менее, добрая половина каждого разговора уходила на перечисление того, мамы каких дочек заходили внезапно в гости, о чем спрашивали и какие намеки делали. Становится страшно ехать домой на каникулы, как бы не вернуться на занятия, оставив дома жену, а то и не одну. У вас тут что, многоженство, что ли? Да, порой практикуется, а что такого? Особенно, когда род надо восстанавливать. Как у тебя? Да, ага, несчастные. Почему вдруг? Потому что мозг выносить будут в два или три ствола, и выедать в несколько ложечек сразу. На это оставалось только вздохнуть. У нас подобное только у мусульман было, и то у соседей с юга. Вроде еще в Индии, не уверен. Ну, это не считая всяких разных племен, разумеется. Для психологической разгрузки ходил на стрельбище академии, где жег макры для своего револьвера. Здесь были и движущиеся мишени, и возможность стрелять на разное расстояние, зато не представлялось возможным стрелять в движении, каждому выделялось определенное, отгороженное от соседей, место у стрелкового барьера. Заведующий стрельбищем, услышав мой очередной разочарованный вздох, решил поинтересоваться, что меня так расстраивает, ведь результаты у меня были неплохие, если не сказать, хорошие. А услышав, задумался. В результате во время следующего посещения деду пришлось напрячься и вспоминать все, что он когда-то как-то слышал про практическую стрельбу и стрелковый городок. Причем все рассказать не получилось, и главный потиру, записывавший и зарисовывавший наиболее интересные ему моменты, это явно понял. Так что подобные беседы могли стать регулярными. Уже перед моим уходом отставной штабс-капитан Мошкин спросил: «Извините, если вдруг не в свое дело лезу, но где вы, господин Рысюхин, боеприпас пополняете? В нашу оружейную лавку не заходите? Ход стреляете и немало. Неужели с собой привезли так много? Не подумайте дурного, я не из любопытства, просто если вдруг прорыв, не останетесь ли с одним барабаном? Что вы, господин капитан, какие обиды?» Вопрос по существу. Макров у меня, действительно, запас приличный, закупил оптом со скидкой у соседа, который их производит официально. А пули сам делаю, невелика наука. Свинец же в прутках куда дешевле выходит. Со временем, возможно, и макры для себя сам готовить научусь. А буквально через полчаса после моего возвращения в комнату после следующего посещения стрельбища в дверь заколотили. На пороге стояли недовольная Надежда Петровна, целеустремленный Жабицкий и мнущиеся в смеси смущения и любопытства понятые. Ротмистр на сей раз подготовился и начал в лед. «У меня есть основания полагать, что вы, господин Рысюхин, неоднократно и грубо нарушаете правила противопожарной безопасности, несмотря на полученный при заселении инструктаж», — он кивнул в сторону коменданта. «Нам необходимо осмотреть вашу комнату на предмет проверки и обнаружения улик. проходите, пожалуйста. Если все в рамках правил, то я всегда готов к сотрудничеству. А в чем выражается мое, якобы, нарушение? У вас есть оснастка к вашему оружию, в частности, пулелейка? Да, конечно. Потрудитесь предъявить к осмотру. Сейчас, найду только. Ни разу не доставал еще с приезда, где-то глубоко лежит. Ничего, мы подождем. Я вытащил чемодан и, порывшись в нем, извлек искомое устройство. Жабицкий потребовал: «Откройте». И недоуменно уставился на обнаружившийся внутри слой пыли, но быстро взял себя в руки и выдал следующие требования. «Какие еще есть приспособления для плавления и литья металла? Предъявите их немедленно. Больше ничего нет, не увиливайте. У нас есть достоверные сведения, что вы занимаетесь изготовлением пули-картечи к своему револьверу, причем мастерские не посещали ни разу». Я демонстративно вздохнул, затем взял пруток свинца, отщипнул от него кусок голыми пальцами, прикатал в руках за щип, затем зажал между ладонями и пустил силу, после чего показал заготовку, которая приняла нужный размер и форму. Потом еще в два приема сформировал внутреннюю полость и внешнюю поверхность с кольцевыми проточками. Остатки металла прилепил, как глину, обратно к прутку. Как-то так, у меня в стихии металла уже 0,7 из 3,2. Это позволяет хоть и с некоторыми усилиями, но достаточно уверенно работать с таким пластичным и податливым, во всех смыслах, металлом, как свинец. Плюс тренировка в магии. Я ответил на ваши претензии? Да, вполне. Извините за беспокойство. Недовольный Жабицкий развернулся и выскочил за дверь прежде, чем я мог потребовать от него извинений еще и за беспочвенные обвинения. Я же, закрыв дверь, сел вспоминать, кто мог слышать наш разговор с заведующим стрельбищем, и кто из слышавших стучит ротмистру. А еще, когда, наконец, Жабицкий все-таки прочитает мое личное дело и перестанет совершать такие откровенные глупости. Ведь не может же он быть таким дураком, каким кажется, если до не самого малого чина дослужился. Конечно, ротмистр ротмистру рознь, в зависимости от рода войск и прочих обстоятельств, но это в любом случае как минимум эквивалент армейского штабс-капитана, как максимум, полковника. А у нас в роду, напомню, только один человек до штабса дослужился, и то, получил этот чин при выходе в отставку. Еще за это время комендант получила посылку от бабушки, где помимо оговоренных двух бутылок с вариантами голубичной настойки лежала бабушкина самодельная вишневая настойка, баночка смородинового варенья и письмо, о содержании которого Петровна ничего не сказала. Похоже, я сделал ошибку, познакомив родную бабушку с той, которая вполне может посчитать себя приемной. Если они снюхаются, это может быть ой. От таких перспектив даже дед притих. Я же, пользуясь случаем, рассказал об особенности используемых родом этикеток, что ни в коем случае ничего нельзя вливать в бутылку, даже возвращать только что налитую настойку, иначе бумажка отвалится. Да, на этих бутылках красовались большие надписи «Особая партия» и «Не для продажи», но функционал этикеток был полный. Управляющий по телефону отчитался мне, что в адреса постоянных покупателей и оптовых торговцев разослали на пробу и в качестве гостинца по 150 бутылок, еще по 30 были в моем личном запасе и по 20 в обменном фонде у управляющего. Вся партия официально была проведена по документам как изготовленная для рекламных целей и изучения сбыта, а потому даже акцизами не снабжалась, однако дед был уверен, что часть подаренного будет все же продана. Также он отчитался о том, что поставил бродить сусло на кукурузном и картофельном солоде и заготовил дубовые бочки, обожженные и нет, для правильной выдержки будущих продуктов перегонки. Дед уверен, что с этим экспериментатором мы кашу сварим и вообще нам с ним очень повезло. Еще я поймал себя на мысли, что после моего поступления дела рода вроде как стали налаживаться, но при этом моя учеба напрямую никак на них не повлияла, и повлиять не могла. Но если бы я не поехал в Могилев, то как минимум половины возможностей даже не увидел бы. Мистика какая-то. Сказал бы, что игры богов, но почти уверен, что Рысюха свою лапу если и приложила, то косвенно. Глава 22. То густо, то пусто. Так прокомментировал дед третий за неделю вызов в лабораторию для проведения экспертизы, при том, что до этого больше двух недель я не был востребован. В лаборатории все было привычно душевно. Сотрудники приветствовали, делились соображениями по поводу голубичной настойки и интересовались ходом учебы, заодно делились историями из своего студенческого прошлого. Гена зубы особенно старался подколоть, выдавая советы насчет того, каким именно зубом лучше грызть гранит науки, за что и поплатился. Я в ответ выдвинул тезис о важности внимательности в работе, с чем у Гены были определенные проблемы, а потом проиллюстрировал это анекдотом из дедовской коллекции, который готовил вообще-то на своеобразную дань Светлане Мефодиевне. Только заменил студентов-медиков и профессора на молодых лаборантов и заведующего один. Ладно, ладно, я еще в первый день знакомства эту историю Пискарскому обещал. И вот, наконец, дождался более-менее подходящего случая. На вопрос об увеличившемся количестве вызовов наш премудрый Пискарь усмехнулся и сказал: «Узнали, распробовали и поверили. Сперва информацию о появившейся возможности развернутые химанализы делать, причем быстро, большинство следователей пропустили мимо ушей, а кто и запомнил, не понимали всех возможностей, а то и не верили в нас. Но после парочки успешно раскрытых дел, взбодрились и возбудились, сейчас вообще вал пойдет, какое-то время будут слать все подряд, надо или нет. Я, пожалуй, буду группировать по нескольку заявок в один вызов, иначе вам тут поселиться придется. Потом привыкнут, станут назначать только действительно нужные экспертизы. С одной стороны, востребованность греет душу, как и приносимая польза, с другой, количество суеты и беготни совсем не радуют. На этом же выезде в город меня поймал по телефону профессор Лебединский, пригласил приехать, забрать пригласительный билет на концерт, где будет исполняться в том числе и «Надежда». Слово за слово, зашел разговор и о коммерческих перспективах нашей совместной деятельности. Диск с дубом уже напечатали партией в 20 тысяч экземпляров, вот-вот начинают рассылать по магазинам, в ходе продаж свои 10 тысяч вы получите, даже не сомневайтесь. Обычно тираж 10 тысяч делается, но по результатам продаж пробной партии фирма решила рискнуть. А, между прочим, 25 тысяч проданных пластинок, это серебряный диск, вполне себе уважаемая награда. Дебютировать сразу в серебре, дорогого стоит. Профессор многозначительно поднял указательный палец вверх и сделал кистью замысловатый и неописуемый жест. Теперь по «Надежде», она же незнакомая звезда. После концерта будет выпущена пластинка с «Надеждой», дубом и парой моих старых, но недавно переделанных романсов. Если публика их хорошо примет, разумеется, иначе в запись пойдет старый, проверенный вариант. Этот диск планируется сразу тиражом 25 тысяч, это будет большой диск, стоит такой дороже, ваша доля составит, по предварительным расчетам, около 80 копеек с экземпляра, подробнее можно и нужно узнать в студии. Если пустить дело на самотек, они наглеют и норовят обжулить, даже при всем уважении. Я быстро посчитал в уме, не поверил себе, пересчитал еще раз. Получается, если оба тиража будут распроданы, мне хватит денег на реставрацию имения с двух песенок. А ты налог учел? Какой еще налог? Налог судья платит, гонорар не считается коммерческой деятельностью, я узнавал. А подоходный? В смысле, какой еще подоходный? Далее выяснилась поразительная вещь, в мире деда во всех странах, во всяком случае, во всех известных ему, правительства брали определенный процент с почти любого дохода всех своих граждан. Доходило до маразма. Государственные служащие, получающие жалование напрямую из бюджета, отдавали часть его обратно в бюджет в качестве налога. Получается, часть жалования была понарошку, которую давали только подержать. Вот какой смысл перекладывать из одного кармана в другой через руки служащего, чтобы дать банкам заработать на перечислении денег туда-назад, если государство такое жадное, кто мешает просто уменьшить жалование на сумму этого непонятного налога. Главное, чтобы князь Мышкин про эту идею не прознал как-то два, поприсутствовал и на репетициях. Мурка все так же фыркала, но вроде уже меньше, как сказал дед, еще недели две и можно рискнуть погладить, может и не укусит. Ульяна продолжала рассыпать авансы и намеки, но тот же дед обозвал ее непонятно спортсменкой из общества «Динамо» и посоветовал не обращать внимания на ее слова и не рассчитывать на сладкое. Песню «Я кошка» студенты прорабатывали. Дать джазу на нее все же не вышло, нет, для зачета сделали несколько аранжировок в разных стилях, но для души остался только один, довольно близкий к тому, что был в мире деда, даже немножко более медленный и томный, хоть и не настолько, как это пытался изображать я. С пригласительным возникла неожиданная проблема. Дед сначала ее не увидел, потом недооценил, но в итоге проникся. Слушайте и ужасайтесь. Билет был на две персоны. Водка вам не с собой брать. Надежда Петровна, как не то с дуру, не то всерьез предложил дед, несмотря на то, что я звал ее музой песни, вообще не могла рассматриваться как вариант, ни при каких обстоятельствах. Разница в возрасте, в социальном положении, наши должностные взаимоотношения и еще куча факторов. Это сделало бы посмешищем на многие годы нас обоих. Нет, будь мы в родстве, все бы развернулось в обратную сторону. Пригласить старшую родственницу, пусть и дальнюю, однозначно было бы воспринято как достойный пример уважения и почтительности. А так, жуть жуткая. Пригласить Мурку, обидеть Ульяну, и наоборот. Не приглашать никого и прийти одному, выставить на посмешище уже себя, расписаться в своей полной изолированности от общества и в неспособности заводить знакомства. К сокурсницам после реакции одной из них на пластинку я подходить просто боялся. И вот что делать, хоть ты Мефодиевну пригласи, честное слово, в определенном смысле, фурор будет обеспечен. И потом отправить ее к сцене с букетом кактусов. Влез дед, где, какие кактусы, с букетом кактусов, с ней хорошо будет сочетаться стилистически. Порой я думаю, какое счастье, что тебя никто кроме меня не слышит. Самое главное, что просто не пойти или отдать билет кому-то другому, тоже нельзя, это уже будет означать обидеть профессора. В такие моменты закрадывается пугающая мысль, что, может быть, и правда, приятнее дарить, чем получать подарки. Да не, глупость какая-то, шучу, этакий смех сквозь слезы, нет, правда, смех смехом, а как мне быть? Махнул рукой на гордость и решил взвалить проблему на плечи того, кто мне ее подкинул, а именно, спросить совет у самого профессора. Тот выслушал, улыбнулся и сказал: «Юра, относитесь к этому чуть проще. Я понимаю», — поднял он ладони, защищаясь от моего возмущения, — «вас так учили, и это все правильно, для светского раута или официального приглашения на какое-либо официальное же мероприятие. В артистической среде, как и в студенческой, к этим дело обстоит много легче, даже, я бы сказал, легкомысленнее. Бывает и по трое приходит по одному парному пригласительному, и в одиночку. В крайнем случае, около входа всегда будет минимум полтора десятка желающих составить формальную пару на вечер, причем порою и с возможностью продолжения знакомства». Профессор подмигнул, а подумав несколько секунд, добавил: «Более того, пригласить даму в театр на премьеру менее, чем за 2-3 недели, это получить массу проблем и неприятностей, из-за того, что она просто не будет успевать собраться. Что там собираться?» Ляпнул я и тут же осекся. «Ой, что это я? Вот-вот», — засмеялся профессор. «Это нам, мужчинам, просто. Костюм не сильно мятый и без пятен нашел. Хорошо, ботинки почистил, замечательно, а если еще и побриться не забыл, то вообще красавчик. Они же, это вечное метание между такое вообще никто не носит и в этом полгорода ходит, поиски особо модного в этом сезоне оттенка, боевая раскраска, в зависимости от времени суток, фасон, зависящий от сезона, характера мероприятия и еще пес знает чего, вплоть до фазы луны. Мы минут 10 потратили на обмен примерами женской придури в одежде, после чего пожали руки и разошлись полностью довольные друг другом. Время до конца недели пролетело быстро и было отмечено разве что только очередным возмущением деда на тему того, что магия у нас неправильная и криво настроена. Вот кто и как это придумал, отдельно магия металла и отдельно кристаллов, а ничего, что металлы сами по себе, кристаллические вещества, каждый кусок металла по сути своей, поликристаллическая структура, соединение массы разноразмерных кристаллов. Самое смешное, что это всем давно и хорошо известно, всем, кто хоть как-то касается металлургии. Для разных видов кристаллов, образующихся в стали, даже отдельные названия придуманы. Диаграммы плавкости рисуются, люди продумывают режимы нагревания и охлаждения, чтобы добиться нужного соотношения и размера зерен, все эти перлиты, аустениты и мартенситы, или как они у вас тут называются. Очевидно же, что металл должен быть под разделом кристальной магии. Так ведь нет. И то, и другое, вторичные стихии, входящие в стихию тверди, или земли. Как, почему, зачем? Дед долго возмущался, на него порой находит, когда накапливается достаточно отличий от его мира и он не понимает причину и логику отличий. Приводил массу каких-то доводов, примеров, логических умозаключений. Я же ответил ему просто: «Дед, все то, что ты неделю уже мне рассказываешь, опровергается одним. Магия работает, и работает именно так, как есть, а не как должно быть, по твоему мнению. Объективная реальность, как ты сам выражаешься. Это да, факт не переспоришь. Гребаные эгрегоры. Когда-то кто-то, не обладая ни знаниями, ни инструментами для их получения, придумал чушь, а потом миллиарды разумных за тысячи лет своей искренней верой и убежденностью, что так оно и есть, прогнули реальность и продолжают удерживать ее в таком положении. Иного объяснения у меня нет. Накануне концерта я, хоть в целом и был согласен с Лебединским насчет сборов, решил перестраховаться и посоветоваться насчет внешнего вида с комендантом общежития. Надежда Петровна, нужны ваши советы и помощь. Да, конечно. И в чем же, скажу сразу, будь такая возможность, я бы или пригласил вас составить компанию, или просто отдал этот билет вам, но первого не примет общество, слухи непонятные так точно пойдут, а второе не могу себе позволить, поскольку там будет еще и деловая встреча, на которой мне нужно присутствовать. Юра, Юра, стой, остановись. Какой билет, какая встреча? Ах, да, билет, вот. Я положил на стол пригласительный, а встреча трехсторонняя, с профессором и представителями звукозаписи, для обсуждения условий и подписания договоров на переиздание первой пластинки и издание новой. Петровна посмотрела на билет и с чувством вздохнула. Так в чем совет-то нужен? Кого с собой пригласить? Не-не-не, я от избытка чувств замахал руками. В чем пойти? Я боюсь и недостаточно солидно одеться и, наоборот, чересчур официально. Например, понимаю, что костюм-визитка будет, пожалуй, перебором. Будь это премьера оперы. И то, скорее фрак нужен, а не визитка. Форма академии, наоборот, не дотягивает до уровня. Может, гляните мой гардероб и подскажете что-нибудь? Ну, пойдем, горе мое, посмотрим, что там выбирать. Обычно у вашего брата-первокурсника кроме формы и запасной формы, одни штаны да две рубашки, из которых одна ношеная, а вторая рваная. Ха, думаю, мой гардероб ее удивит. Хотя и удивительно, она же присутствовала при двух досмотрах в моей комнате. Неужели не видела, что в шкафу? Я задумался и осознал, а ведь не видела. Она демонстративно не входила в комнату и в шкаф не заглядывала. Петровна, действительно, открыв шкаф, хмыкнула. Да, тут хоть есть из чего выбрать, хотя, конечно, выбор весьма скудный. Я бы сказала, аскетичный. Она постояла, подумала, потом минут 15 заставляла меня сперва прикладывать к себе ту или иную вещь, а потом и мерить. Куда-то сходила ненадолго, принесла большой тонкий кусок ткани, который оказался шейным платком. Наконец, скомбинировав костюм-двойку с жилеткой от визитки и пышным бантом на шее, она добавила к этому черную фетровую шляпу, что я купил буквально на днях, и не застегнутое пальто на плечах. Посоветовала еще сбегать к полям, указав, куда именно, добыть белый цветок в петлицу пальто, а в кармашек пиджака поместить шелковый платочек, белый же. На выходе с изнанки ко мне пытались придраться за нарушение формы одежды, но мы с дедом заранее подготовились, так что я просто вручил лист бумаги, на котором были выписаны соответствующие пункты устава академии, которые давали мне право на такую вольность в данном конкретном случае. Ожидаемая пакость уже и не пакость, а так, мелкая шероховатость. Правда, такое рахолаживает, что опасно. На подходе к театру я увидел довольно большое скопление людей, хоть и приехал заранее. И, да, многие искали лишний билетик. Я, по совету деда, который тот подал в своей фирменной ехидной манере, не стал привлекать внимание страждущих. Решил обойти площадь по кругу, присмотреть себе пару поинтереснее. Но стоило сделать буквально три десятка шагов. Как ты там говорил, дед, мысли материальны, да, ага, мечты сбываются. На площади, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, что для ее габаритов смотрелось довольно странно, топталась никто иная, как Светлана Мефодиевна собственной величественной персоной, с букетом. Правда, слава всем богам, не кактусов, а хризантем. Ты же понимаешь, дед, что если она на концерт, то пройти мимо будет как минимум невежливо, как максимум, подло. Коллеги, как-никак, это понятно, внучек, не считай меня совсем уж тундрой непроходимой. Но, знаешь, хочется надеяться на лучшее. Вдруг она здесь просто так стоит, по своим делам, надо проверить. Я подошел к монументальной мадам Зубрицкой. Светлана Мефодиевна, здравствуйте. О, Юра, вы тоже на концерт попасть хотите? Все, вопрос снят. Надежда скончалась в конвульсиях. Иронично, с учетом премьеры песни именно с таким названием. Да, идем. Куда? Билетов давно уже нет. У меня есть, на двоих, а вот пары нет. Ю-ура. Вы, меня, да, я вас приглашаю составить компанию. Идем уже, Светлана Мефодиевна, пока конкурентки не налетели. Упоминание конкуренток взбодрило коллегу, она ухватила меня за локоть и строго сказала: «Света, простите, раз уж идем в театр вместе, то сегодня просто Света, безо всяких Мефодиевн. Как пожелаешь, Света, как пожелаешь». Один профессор читает лекцию. Для врача важны отсутствие брезгливости и внимательность. Вот, например, в этом стакане, моча больного с подозрением на диабет. Он опускает в стакан палец, встряхивает кистью, облизывает палец и говорит: «Да, сахара многовато, кто рискнет повторить?» Аудитория в шоке. Наконец, находится доброволец, повторяет, садится. «Профессор, да, решительность есть, брезгливость тоже подавить сумели, но я же не зря говорил про внимательность. Я окунул безымянный палец, но облизал указательный. А вы что сделали? Два в Российской империи подоходного налога на граждан тоже не было. Была подушная подать, отмененная к началу ха-ха века и фактически, и официально, был поземельный налог и налог на коммерческую деятельность, плюс акцизы и местные сборы, и некоторые другие. Причем дворяне и духовенство от большинства налогов были освобождены. Тем не менее, введение подоходного налога планировалось и прорабатывалось как минимум с 1870-х годов. Проект закона был окончательно принят в 1916-м, но ввести его не успели. Так что, скорее всего, Мышкин про идею знает и, возможно, зловещие планы вынашивает. Йод. Глава 23. Светлана косилась на меня, явно хотела что-то сказать, но не решалась, чем меня сильно удивило, уж чего-чего, а скромности и застенчивости за ней раньше не замечалось, даже заподозрить ее в таком грехе не могли бы. Я тоже не знал, как начать разговор. В результате мы то и дело переглядывались, открывали рот, чтобы что-то сказать, и тут же закрывали. Нет, так дело не пойдет, на рыбьем языке разговаривать. Светла, Света, хочу сразу сказать, мое приглашение ни к чему тебя не обязывает. Я сам предложил тебе составить компанию, просто потому, что счел неэтичным искать кого-то еще. Спасибо. Я примерно то же самое хотела сказать. Спасибо, что пригласил. Я благодарна уже за то, что попаду внутрь. И, соответственно, не жду от тебя каких-либо знаков внимания и прочего. Можешь вообще не обращать на меня внимания или сразу после входа уйти в сторону. Ну, во-первых, места у нас все равно рядом получится. И вот так вот бросать у дверей. Свинство получится, даже если не вспоминать о правилах приличия. Вот их-то я и имела в виду, эти правила. Учти, я не претендую на их соблюдение в части внимания в мою сторону. Значит, заключаем неприличный союз на вечер без обязательств? Зубрицкая коротко хохотнула. Неприличный вечер без обязательств? Это звучит настолько двусмысленно и неприлично само по себе, что я просто не могу отказаться. Отлично. Теперь разворачиваемся и вместо театра идем в гостиницу. Дед, акстись, ты что несешь, тем более, что договор касается концерта? Ну, у многих видов животных самка намного крупнее самца, но это им не мешает. Да и я могу подсказать пару-тройку вариантов, или пару десятков, тем более, что слова «концерт» в вашей договоренности не было. Вот кто из нас двоих озабоченный подросток? А, дед, так я же не для себя стараюсь, а исключительно в рассуждении твоего физического и психического здоровья. Если бы воспринимал этого своего соседа по черепу всегда всерьез, уже бы или свихнулся, или попросил Рысюху усыпить, если выселить нельзя. Но я уже привык, что у него через слово «если не шуточка», то сарказм, не сарказм, так ирония. Хотя и серьезен бывает предельно. Под прицелом завистливых и ждущих глаз мы со Светланой прошли до входной двери, где дежурил сурового вида бородатый дядька в расшитом галунами мундире. «Господа, разрешите ваши билеты?» Взяв в руки мой пригласительный, он приподнял бровь, окинул меня взглядом, но словесно никак не отреагировал. Через секунду ожидания он еще раз взглянул на билет и произнес: «Ложа номер 2, прошу вас», и посторонился, пропуская внутрь. «А во, ложа», прокомментировала Света, когда мы отошли от привратника в направлении гардероба. Требовалось сдать пальто и оружие. Оставить при себе разрешалось только кортик, если он являлся частью формы. Необходимость расстаться с револьвером вызывала чувство дискомфорта. Надо будет для собственного спокойствия озаботиться каким-нибудь коротким клинком или наплечной кобурой скрытого ношения. Дед показал мне, что он имеет в виду. Интересно, вопрос только, законно ли? Спроси у Мурлыкина. Но чтобы не было неправильного понимания, лучше показать, чем пытаться рассказать. То есть, надо пошить одну. Тем временем Светлана продолжала восторгаться. Я и на портер-то не особо рассчитывала, думала, на галерке пристроимся. И где только достал такой билет. Профессор подарил. Неплохо. Чем ты ему так угодил? Сегодня увидишь и услышишь. Света покосилась на меня со странным выражением лица, но ничего не сказала. Мы тем временем сдали верхнюю одежду и теперь прогуливались по коридорам, рассматривая развешанные по стенам портреты и регалии, а также публику. Светлана, в отличие от меня, время от времени раскланивалась со знакомыми, которых у меня в этом городе не было. Тем временем моя спутница сменила тему. Эх, сегодня Лебединский новые песни исполнять будет. Вот бы его лично увидеть. Конечно, увидишь. Нет, я не про то, что на сцене увидеть, а вот так, на коротке. Может, попробовать на сцену выйти с букетом, хоть мельком. Зачем? После концерта увидимся. У нас с ним встреча запланирована. Ты что, хочешь сказать, что знаком с ним лично? Так я же... Стоп, профессор, который дал билет, это профессор Лебединский. Я с ним в первую очередь как с преподавателем МХАТ знаком, мы работаем вместе над некоторыми проектами. Он меня к себе на учебу звал даже. Ты это серьезно? И тут я вдруг осознал, что именно в лаборатории эту тему особо не поднимал, и тем более, не обсуждал это со Светланой. Я просто не думал, что она такая романтичная особа, романсы слушает. Я тебе, если хочешь, пластинку подарю, там, где дуб стоит, с автографом автора. Или чуть позже, большую, с дубом, Надежда и еще парой романсов, как раз ее состав сегодня обсуждать и будем. Будем, а ты тут при чем? К обсуждению, узнаешь. Я подмигнул и старательно игнорировал возмущение моим коварством. Тем временем раздался второй звонок, и мы пошли искать вход в свою ложу. Там, у подножия лестницы, стоял еще один театральный служитель, которому также пришлось предъявлять приглашение. Я первый раз был в ложе концертного зала, дед в такой, как это, тоже. Здесь, помимо кресел, стояли два дивана и столик, на нем ведерко с шампанским и комплект бокалов, а при нем официант. В качестве закуски предлагались какие-то малюсенькие бутерброды и несколько шоколадных конфет. А, нет, ошибся, официантов оказалось два, второй стоял в уголке, но при виде букета в руках у Светы мгновенно вышел из тени, всем выйти из сумрака. Непонятно пошутил, судя по хихиканью, дед, и предложил поставить цветы в вазу. После того, как цветы были сданы на попечение профессионала, мы со Светланой устроились на креслах, с которых лучше видна была сцена. Я, вспомнив уроки этикета, взял шампанское, хоть и не собирался пить. Света на нервах махнула первый бокал сразу, правда, ей это было что слону дробина, но позволила собраться с мыслями и добавку уже цедила медленно, как и полагалось. Кроме нас в ложе было двое представителей фирмы звукозаписи и незнакомая мне пара, которую мне никто не представил, как и меня им, так что мы просто раскланялись. Наконец начался концерт, но вместо ожидаемого многими профессора на сцену вышел какой-то незнакомый хмырь, которого, конечно, представили. Какой-то там артист губернской филармонии и прочее, но Света была разочарована. Однако дед начал рассказывать мне, а я, ей кое-что про тонкости организации таких вот сборных концертов. В частности, что выступать первым на них не то, что непочетно, а задача для смертников. О том, что такое разогрев публики, и что проф, скорее всего, будет закрывать концерт. Так оно и получилось. Больше часа мы слушали других певцов и целые их группы. Не хочу сказать, что были плохие исполнители, но как-то оно все получалось однообразно, что ли. Заунывно и печально, нагоняли тоску на перегонки с осенней погодой. А то разнообразие, что все же было, так лучше бы его не было. Песня про блоху, например. Нет, я знаю, что есть, например, вокализы, песни без слов, и дед еще накидал вариаций, когда голос выступает как еще один музыкальный инструмент. Однако это, в моем мире тоже было что-то, да более похожее. Блоха, ха-ха, к счастью, вымерла еще век назад. С другой стороны, эту гнусь все еще помнит, и не только узкие специалисты. Света тоже особого восторга не испытывала, но удовольствие получала много большее, чем я. Наконец, на сцену под перечисление всех достижений и регалий, а также рукоплескание публики вышел Валериан Елизарьевич. «Добрый вечер, уважаемая публика. Как давно я не произносил этих слов, и как же рад снова сказать это». Профессор переждал возникший в зале шум ободрения, но эти годы не были потеряны. Занявшись преподавательской деятельностью, общаясь с молодежью, я углубил свое понимание музыки, расширил палитру приемов и методов, обогатился жанрово, и хочу предоставить все это вам, для оценки и, надеюсь, удовольствия. Вот, учись, Света, еще ни ноты не спел, а уже овации. Завидуй молча, усмехнулась Светлана. Ладно, недолго осталось до сюрприза. Начал профессор с обновленного старого романса, по всей видимости известного, поскольку Света шевелила губами, но явно не попадала в изменившуюся мелодию. На мой взгляд, исполнение Лебединского выгодно отличалось от предшественников отсутствием протяжных завываний, как собака на луну, по выражению деда. Заодно и дыхание экономит, как сообразил я. Чуть более быстрый темп пения создавал, при сохранении длительности песни, более длинные проигрыши между куплетами, также позволяя перевести дыхание. А профессор молодец, здорово совмещает новизну стиля с возможностью снизить влияние проблем со здоровьем. Кстати, о здоровье, дед вылез с очевидным, казалось бы, вопросом. А почему он, кстати говоря, у магов не вылечится? Мы же с тобой обсуждали, у вас есть маги, занимающиеся лечением, которые хоть ногу новую вырастить могут. Деньги у профессора есть, связи, тоже. Почему не лечится? Не знаю, честно говоря. Может, ждет, пока конкретный специалист освободится, или подготовка к лечению особая нужна. Знаешь, дед, мне самому интересно, надо будет спросить при случае. Между песнями Лебединский делал довольно большие паузы для общения с залом, и чтобы перевести дух. При этом умудрялся не только не снижать интерес публики, но даже подогревать его. Наконец, после второго романса и вопросов в зал насчет того, понравилось ли, он заговорил и о нашей совместной работе. Когда я упоминал, что общение с молодежью обогатило меня в части репертуара, я не лукавил и не пытался приукрасить реальность. Именно такое общение уже расширило мой репертуар, в том числе, жанрово, и я надеюсь, расширит еще больше. Этим летом я буквально познакомился в поезде с одним замечательным молодым человеком. Он любезно передал мне черновик песни, мелодию, строй, заготовку текста, просто под честное слово. После доработки мною, получилась песня, которую вы уже могли слышать на вышедшей в начале осени сигнальным тиражом пластинке. Итак, впервые на этой сцене, принимайте. Раздались знакомые аккорды и зазвучала песня, которая в мире у деда начиналась словами «Там, где клен шумит, у нас же клен превратился в дуб и шуметь перестал». Светлана слушала, прикрыв глаза, но губами не шевелила, значит, слов не знала и, стало быть, пластинки у нее нет. Переждав очередные овации, профессор умело их усугубил, произнеся: «Радость встречи с вами, дорогая моя публика, я уже вернул во многом благодаря этой песне, которая подтолкнула меня к возвращению на сцену. Да уж, судя по реакции публики после такого анонса, пластинку точно раскупит, в ближайшие же дни. Умеет продавать, чертяка. Это дед, разумеется. Спасибо, спасибо. Так вот, этот молодой человек, которого я не оставляю надежду уговорить перейти учиться в МХАТ, на мою кафедру, ухитряется совмещать учебу в одном из вузов города, серьезную работу и создание новых песен. Да-да, он не остановился на содеянном, а только вошел во вкус. Сейчас еще две его песни репетирует студенческий ансамбль нашей академии, а одну я хочу представить вам сейчас. Причем на этот раз он принес уже готовое произведение, в котором мне оставалось только сделать оркестровку и отрепетировать. Премьера песни. Слова и музыка студента Могилевской хозяйственной академии Расюхина Юрия Викентьевича. Запомните это имя, поверьте моему опыту, вы еще не раз услышите его. Исполняет инструментальный ансамбль губернской филармонии, солист Валериан Лебединский. Надежда. В момент, когда профессор назвал имя автора, Мефодиевна повернулась ко мне, глядя на меня огромными, застывшими лазами в огромном удивлении и отчасти даже ступоре, в каковом и пребывала до момента, когда Лебединский начал петь, после чего встрепенулась, повернулась лицом к сцене и застыла уже так. «А профессор умеет зажечь зал», — заявил дед. «Да уж, даже переделанные романсы уже звучали иначе. Клёнодуб хоть и ложился в общую канву романтических страданий, но обладал совсем иной ритмикой, все же изначально танцевальная мелодия, сейчас же все слушали произведение явно иного уровня и жанра». Лебединский сел на стул, в красивой позе, обняв гитару, на которой даже не пытался играть, чисто для красоты, и запел, медленно, заметно медленнее, чем тот же Лещенко, задумчиво, словно бы размышляя или сочиняя письмо, но постепенно, очень плавно, темп нарастал, и последнее повторение припева профессор выдал уже в достаточно бодром ритме, хоть это и было для него тяжеловато. Смолк голос певца, закончил играть оркестр, в зале повисла тишина, которая уже через секунду сменилась овациями. Они волнами накатывались на сцену, где купающийся в этих волнах профессор просто цвел. Главное, чтобы он в эйфории не забыл о нашей договоренности, о том, что сообщать широкой публике о моем присутствии в зале не нужно. Все же у меня официально траур, посещение подобного заведения в деловых целях, для подписания того же контракта с фирмой звукозаписи, еще можно оправдать, но вот присутствие на концерте уже может вызвать кривотолки, если кто докопается. Валериан Елизарьевич еще довольно долго раскланивался, благодарил публику, благодарил оркестр, и вытащил их всех на сцену, благодарил других участников концерта, и тоже вывел их на сцену. Я испытал желание спрятаться, отсесть на диванчик, так, на всякий случай, особенно когда он начал благодарить автора последних песен, но профессор закруглил тему пассажем, который, к сожалению, по ряду причин не может сейчас выйти на эту сцену. При этих словах Света снова удивленно обернулась ко мне. Я тихонько шепнул ей на ушко: «У меня официально траур». Она на секунду задумалась и понимающе кивнула. Тем временем профессор закончил раскланиваться и ушел со сцены. Света тяжело вздохнула и тоже начала вставать с кресла. «Света, ты куда? Ты же хотела познакомиться с профессором Лебединским?» «Да, хотела бы». «Тогда подожди немного, он скоро должен прийти сюда, вложу». «Правда». «Конечно, зачем мне врать, да еще так, что это вот-вот вскроется». Оставшееся время я провел, отвечая на многочисленные Светины вопросы о ее, как выяснилось, кумире. При этом не кривя душой описывал его исключительно в лестных словах и выражениях. Наконец, минут через пять открылась неприметная дверка в ближнем к сцене торце ложия, и в нее протиснулся сам Лебединский. Поздоровавшись за руку с присутствующими мужчинами, за исключением официантов, разумеется, и приложившись к ручке дамам, Света при этом чуть не лишилась сознания, особенно когда я представил ее профессору, он поинтересовался впечатлениями. Несколько минут было посвящено обсуждению концерта и впечатлений от него. Под конец даже Светлана, которую я представил как коллегу по работе в лаборатории, набралась смелости, чтобы вставить пару своих восторженных реплик. Также она вспомнила о цветах и вручила их профессору, который принял букет с дежурной благодарностью и, пару секунд побаюков в руках, пристроил в ту же самую вазу. Но вскоре, выпив по бокалу игристого за успех сегодняшнего выступления, перешли к делу. Неизвестная пара оказалась директором концертного зала и его супругой, а ложа, собственно, директорской. За номером один числилась ложа императорская, в которой ни сам государь, ни его наследники никогда не были и вряд ли будут, но, так положено. Я испытал легкую неловкость от того, что весь концерт игнорировал хозяина ложи, но именно легкую, нас ведь не представили друг другу, поэтому я и не имел представления, кто это, и не мог заговорить первым со старшими. Так вот, супруга директора тактично удалилась, уведя за собой и Светлану, чтобы показать наше заведение изнутри, дабы не мешать своим присутствием. Сам директор остался представлять интересы оркестра, что будет задействован при записи. Содержание пластинки, четыре последних песни концерта утвердили быстро, затем пошло долгое обсуждение и торг по части тиража, долей, цен и прочего. Я уже на середине поплыл от обилия незнакомых терминов и выражений, но профессор бился, как лев, и за себя, и за меня. И именно он выбил таки мне те самые 80 копеек с диска, хотя партнеры начинали с 40 и сам я не выбил бы больше 50. Насчет тиража фирмачи признались, что просто физически не могут выдать больше 25 тысяч в приемлемые сроки, тут и другие заказы, срыв которых чреват штрафами, и необходимость профилактического ремонта части оборудования, и даже дефицит некоторых материалов. Расходились затемно, хотя это не показатель, темнеет в конце октября рано, перед уходом выпив вместе с вернувшимися дамами еще по бокалу вина, уже за заключенные соглашения. Света, которую профессор при прощании осыпал комплиментами и вновь облобызал ручку, цвела и пахла по выражению деда, пребывая в возвышенных чувствах. Пришлось провожать ее до дома, где разрумянившаяся, несмотря на погоду, дама при расставании неожиданно схватила меня за виски и одарила отнюдь не братским поцелуем. Однако, встроенные в мобилет часы однозначно свидетельствовали, что до закрытия проходной я наизнанку академии попасть не успею. Устав требовал от студентов ночевать строго на территории академии, и в этом была некоторая проблема, которую мог бы проигнорировать любой другой студент, но не я, учитывая мои взаимоотношения с Жабицким. Однако план решения этой задачи у меня был. Так что, выйдя к центру города, я поймал извозчика и спокойно поехал в Буйничи. Глава 24. По дороге позвонил домой. Поговорил с бабушкой, обрадовал ее, без лишних подробностей, которые не стоило слышать извозчику, новым подписанным контрактом, денег с которого хватит на долгожданный ремонт. Она поняла, о чем я, но не сразу поверила услышанному. «Ты про поместье? Про дубовый лог?» «Да, бабуль, именно об этом. Но это же...» «Да, я знаю. Думаю, что хватит, с учетом прежних накоплений». «Ох, вот бы Викеша порадовался», — бабушка вздохнула. «Узнал, что крестьяне, закончив со сбором урожая, завершили и работы по расчистке участка. Все обкосили, хоть к осени трава и сама полегла, но требовалось убрать и ее, и бурьян, вырубили и выкорчевали кусты и лишние деревца. В бывшем доме сумели убрать перекрытие с остатками полов и снять крышу, от дома осталась коробка в три стены, 2,2 половинки, что делать с нею, пока не ясно, нужно вызывать специалистов. Также наш управляющий добрался все же до переданной нам по суду компенсации, винокуренного заводика, ранее принадлежавшего Конопельченко. Он там все осмотрел, поговорил с людьми и сейчас, оказавшись в Смолевичах, настойчиво уговаривал меня восстановить производство. Дело было в отличие оборудования от нашего курганского заводика. У нас производство шло на упрощенных ректификаторах. Колонны содержали малое количество тарелок и только 3 сливных патрубка, с 2 из которых отсекались слишком легкие и слишком тяжелые фракции. Также стоял новый, лет 5 как установленный, малый ректификатор, с баком на 40 литров, но с полноценной, хоть и небольшой колонной. На нем мы разбирали на компоненты головы, хвосты и фракции, сброшенные с больших колонн, а также получали чистый спирт для вытяжек под настойки. Был и малый перегонный аппарат на водяной бане, именно на нем Егор Фомич ставил все эксперименты. Под Осиповичами же стоял один упрощенный ректификатор, подобный нашим, но на 5 выходов и 2 больших перегонных куба с медными змеевиками, один из которых и взорвался, но там пострадала только труба от котла к охладителю. Пробеликов уверял, что именно на этом оборудовании лучше будет гнать новые виды продукции, которые сейчас настаивались в подвалах, частично в Алешкино, а частично и в Смолевичах. «Вы поймите», — горячился управляющий, — «этот виски, это все же продукт прямой перегонки, через колонну будет совсем не то, суррогат получится, пусть не все у нас в Великом княжестве распознать смогут. Сахарная наша на тот ректификаторе тоже лучше получится, чуть-чуть упадет выход, но качество можно будет поднять. Насчет качества сахарной, вопрос спорный и чреватый волнениями, поэтому ну его. Насчет виски, согласен, лучше там, но вопрос, кто там будет работать, на каких условиях и что будет следить за работами. Как выяснилось из дальнейшего разговора, стихийное поселение отнюдь не было заброшено. Семейные работники закрывшегося заводика продолжали жить там, пробавляясь продуктами с огородов и дарами леса. Также они, по мнению Егора Фомича и деда, втихаря использовали малый перегонный куб, такой же, как у нас и, скорее всего, понемногу растаскивали оставшиеся запасы сырья. Наказывать их за это я запретил, да Фомич и сам не горел особым желанием. Не был заброшен и общий дом, где ранее жили работавшие посменно. Кто и зачем использовал его сейчас, неведомо, но он не выглядел пустующим. Я поговорил, большинство готовы вернуться к работе на нового хозяина, в том числе и управляющий, он хоть и немного пострадал от взрыва, точнее, от разлетавшихся обломков, но готов вернуться к работе. И вы готовы довериться этому управляющему, в том числе, в вопросе сохранения секретов новых рецептур, это вряд ли, вот видите. Плюс там нужен человек, который сможет провести всю подготовку, то есть будет знать все детали и тонкости. Если, конечно, не страдать такой ерундой, чтобы возить брагу с курганского завода на этот, как его назвать-то, трофейный. Племянник у меня есть, толковый парень, с фантазией, пока не женат, так что на подъем легок. Выгородить ему квартирку в общинном доме, потом отдельный поставить, с этим тоже не все просто. Хутор-то незаконный, строго говоря, и сейчас он не на арендованной земле, как раньше, а на казенной, точнее, на великокняжеской. Самовольный захват казенных земель получается. Если сейчас ответственность за постройки лежит на покойном Конопельченко, то постройка нового дома уже будет на нас. Неприятно, конечно, но неужели нельзя ничего сделать, чтобы узаконить поселение? Вроде как можно, Конопельченко хотел на этом даже новый Лен основать, но там куча сложностей, да и очень зависит от того, кто будет прошение подавать. Но это так, из третьих рук, сам я не интересовался. А если я все узнаю, и окажется, что все можно сделать, вы от своего имени прошение напишите. Если не будет требовать слишком много денег и времени, напишу. Вопрос, что сейчас с людьми и оборудованием делать? На колонке можно запустить ту же сахарную, бураки в районе вроде бы есть в продаже, местные справятся со всем процессом. Особой прибыли не будет, но расходы на себя окупит, и на ремонт испорченного аппарата заработают. Племянник пока в общем доме поживет, пару комнат ему обустроим. Ну, если так пока. Я выслушал совет деда и продолжил. Заодно узнай, во сколько обойдется возобновить аренду. Если будут повышать цену, ссылаясь на то, что земли заселены и обустроены, упирай, наоборот, на то, что скидка нужна, с учетом расходов по сносу незаконных построек. Хотя понятно всем, что ничего мы сносить не будем. Потом я немного помолчал, посоветовался с дедом и решил переиграть. Так, стоп, бураковку мы на новом месте запускать не будем. Мы входим на новый рынок, мои продажи в лабораторию, не в счет. И не хотелось бы сразу создать себе репутацию производителей дешевого пойла. Никогда не будет второго шанса создать первое впечатление. Как вы говорите, я это, пожалуй, запишу, да богини ради. Так вот, там стоит хорошая колонна, на которой можно делать пшеничную высшего качества, а потом, возможно, и чистый спирт получать для настоек. С ягодами в лесу тоже проблем быть не должно. Будем на новом месте для нового рынка делать сразу качественные и редкие, соответственно, дорогие, напитки. Согласен, мудро, не подлизывайтесь, Егор Фомич. Да я от чистого сердца. Обсуждение оставшихся деловых вопросов заняло еще некоторое время, потом управляющий спохватился. Да, чуть не забыл. Когда останки мебели из поместья разбирали, нашли в одном из шкафов тайник, там какие-то бумаги лежали, ленточкой перевязанные, их вашей бабушке отдали. Те, кто нашли, в них не заглядывали, это могу гарантировать. Я им выделил премию, за находку и за честность, утверждаете? Само собой. После этого трубку опять захватила бабуля. Пришлось отбить еще одну попытку выслать мне теплые вещи, в очередной раз напомнив, что на изнанке у нас пока что тепло, второе лето, так сказать, плюс обязательно ношение формы. Еще раз рассказал, как питаюсь и что подружку пока не завел. На мой вопрос, что за бумаги нашлись в старом шкафу, она сперва замялась, потом все же ответила. Прадед твой, мой свекор, тот еще был кот мартовский, состоял в переписке, и не только, с одной дамой, на тот момент уже замужней и титулованной. Вот, письма и хранил, на память. Чтобы не компрометировать память дамы, и не вносить смуту в дружественный все же род, я это все уничтожила. И все об этом, считай, никто ничего не находил. Бабуля воспользовалась удобным случаем, чтобы опять свернуть на важность наличия семьи и правильного выбора будущей супруги. Пришлось прослушать и эту лекцию. Ну, и выслушал новости обо всех соседях, как уж без этого. Как-то мимоходом бабуля упомянула, что пластинка осталась только одна, и она боится ее заездить, с плавным переходом на вопрос, нет ли у меня еще парочки, а то купить невозможно. На мой вопрос, где же остальные четыре, ответ я получил, но он меня не сильно обрадовал. Одну пластинку бабушка отжалила семье моей мамы, Мышеватовым, одну передала в дар гимназии, не знаю, может, рассчитывала, что ее там под стеклом на доске почета, которую специально для этого сделают, повесит, в итоге та уехала домой к директору. А еще две она отдала, как я заподозрил, а дед уверил, что никаких подозрений, все верно, потенциальным невестам, которых все же присмотрела, несмотря ни на что. Ну, а как еще понимать слова о хороших девочках, которым очень понравилась и твоя песня, и вообще они о тебе много спрашивали. Причем вполне возможно, что интерес там не столько самих хороших девочек, имен которых мне эта интриганка так и не сказала, сколько родительниц, с которыми бабуля о чем-то там сговорилась. Поневоле порадуешься, что бабушка так и не стала Рысюхиной, а потому никак не может оформить мою официальную помолвку и вообще говорить от имени рода. А неофициальные авансы я всегда могу дезавуировать и вернуть, причем даже почти без скандала, хоть обида может и возникнуть. Прямо страшно на каникулы зимние домой ехать. Или я про это уже думал раньше. За размышлениями о бабушкиных интригах доехал до Буйнич, где велел править ко все той же гостинице. Она принадлежала академии, и в уставе была сносочка, в редко читаемом студентами разделе о структуре вуза, что территория гостиницы считается академической территорией, упоминалось об этом в контексте обоснования причин, по которым в ней на студентов распространяются все те же правила, что и в общежитии. Но мне для того, чтобы избежать претензий, самое оно, осталось только как-то определить, сложил ли Жабицкий 2 и 3, и получил ли при этом что-то, не сильно отличающееся от 5. Считать жандармского ротмистра круглым дураком, который тупо ждет меня на проходе с лица наизнанку, потирая в вожделении потные ладошки и не подумал про обходные варианты, я все еще не хотел. И если он настропалил персонал, то может внезапно оказаться, что в гостинице нет свободных мест. Тогда придется переходить к запасному плану, который мне самому очень не нравится. Как назвал его дед, план Г, на случай, если все будет совсем плохо. По пути от ворот к крыльцу, вспомнил, как любовался здесь в августе тылами сестер Платвичкиных, я услышал от конюшен голос, который показался мне знакомым. Хотя, откуда у меня здесь быть знакомым? И тут понял, это же наш проводник по коротким путям, пан Подрепейницкий. Вряд ли он, даже если опять изображает бедного однодворца, будет ночевать на конюшне, значит, или на сей раз он со своим транспортом, и теперь пристраивает его на ночлег, или решает какие-то свои дела. В любом случае туда лезть не стоит, а вот подождать его на дорожке, в месте, которого не видно ни с крылечка, ни через окна с места регистратора, стоит. Потому что уж про него-то Жабицкий явно не знает, и учитывать в своих планах не мог в принципе. Если не впадать в совсем уж клиническую паранойю и не считать, что наш Чичероне, человек ротмистра, и поджидает меня здесь специально, осталось вспомнить, как его звали.